На мне был серый двубортный костюм в елочку с едва заметной черной полоской. Пиджак обтягивал мне бедра, как того требовала нынешняя мода. Но все же ее создатели к мужчинам обычно снисходительнее, чем к женщинам, а потому, садясь, я смог расстегнуться. «Замечательно выглядишь», — сказал я ей. «Сама знаешь, что замечательно выгляжу», — сварливо отвечала мне Энджи. «Я мечтаю повстречать того, кто придумал покрой этой юбки, уверена, что это мужчина, и натянуть ее на него. Пусть попробует в ней сесть или сделать шаг». Такси высадило нас на углу напротив церкви Троицы. Со словами «Милости просим в отель Копли Плаза» швейцар распахнул перед нами дверь, и мы вошли. Копли — это нечто подобное Риццу. Тот и другой вознеслись задолго до моего рождения, тот и другой переживут меня намного. А если челядь в Копли не столь расторопна, как в Ритце, то это надо думать от того, что надобности нет. Копли все еще отчаянно пытается избавиться от своего статуса, самого забытого отеля. Несмотря на многие миллионы, потраченные на ремонт, перепланировку и отделку, должно пройти еще много времени, прежде чем из нашей памяти изгладятся его темные коридоры и затхлая атмосфера. Начали владельцы с бара и правильно сделали. Теперь я всегда ожидаю встретить там не Джорджа Ривса и не Боджи, а Берта Ланкастера в роли Ханса Экера, устраивающего прием при дворе и прихорашивающегося Тони Кертис у его ног. Я сказал об этом Энджи. «В чьей роли, Ланкастер?» — переспросила она. «Пьянящий аромат успеха. Фильм такой был, невежда». Но этот раз Джим Вернон не встал при моем появлении. Вместе с Стерлингом Малкирном они сидели под темно-коричневой сенью дубовых панелей, призванных ограждать их взоры от окружающей банальности. Они заметили нас лишь в тот миг, когда мы приблизились к их уютному уголку. Джим начал было приподниматься, но я остановил его. И он просто подвинулся, давая нам место за столом. «Неверным псам, нелюбящим супругам сравниться с конгрессменом не дано». «Джим, — сказал я, — ты знаком с Энджи? Сенатор Малкерн, познакомьтесь с моим компаньоном, Анджелой Дженнаро. Рада познакомиться, сенатор», — сказала она, протягивая ему руку. Малкерн руку эту взял, поцеловал и, не выпуская из своей, подвинулся на диване, увлекая Энджи за собой. «Нет, мисс Дженнаро, это я рад», — сказал он, — воплощенная обходительность. Энджи уселась рядом с ним. Лишь после этого он отпустил ее руку. Потом, вскинув бровь, взглянул на меня. «Компаньон, говоришь?» И хихикнул. Джим, разумеется, подхватил. По моему мнению, следовало бы ограничиться легкой полуулыбкой. «Где же сенатор Полсон?» — осведомился я. Малкерн, продолжая улыбаться, Энджи отхлебнул виски и сказал. «С такой сослуживицей со службы за уши не оттащишь, а? Где же ты вас подпрятал?» В ответ Энджи улыбнулась совсем уж ослепительно, на все, как говорится, 32 зуба, в ящике. «Да ну!» — Малкерн сделал еще глоток. «Она мне нравится, Пат, ей-богу, нравится. Не вам одному, сенатор». Приблизился официант, принял заказ и, бесшумно ступая, по толстому ковру удалился. Малкерн вроде бы приглашал нас на ланч, но на столе были только стаканы. Может быть, здесь все подают в жидком виде. Джим прикоснулся к моему плечу. «У тебя вчера выдался жаркий денек».